Глава 29. Появление растительности. Фантастическая идея французского писателя. Чудесная страна. Царство Адамауа. Соединение исследований Спика и Бертона с исследованиями Барта. Горы Атлантика. Река Бенуэ. Город Йолла. Гора Бажеле. Гора Миндив. Путешественники неслись чрезвычайно быстро. Да они и сами жаждали покинуть Сахару, едва не ставшую для них роковой. В четверть десятого утра они стали замечать кое-где траву, пробивающуюся сквозь песок. Эта трава говорила им, как некогда Христофору Колумбу, о близости земли. Зеленые ростки боязливо выглядывали из-за камешков, которые скоро сменились скалами в океане песка. На горизонте появились волнистые очертания еще невысоких холмов. Их силуэты расплывались в тумане, тягостное однообразие пустыни стало исчезать. Доктор с восторгом приветствовал этот новый край и готов был, как моряк на вахте, крикнуть «Земля! Земля!». Через час перед глазами путешественников появилась местность, еще очень дикая, но уже не такая плоская и оголенная. На сером небе рисовались очертания деревьев. «Что это? Неужели мы уже в более или менее цивилизованной стране?» — спросил охотник. «В цивилизованной!» — воскликнул Джо. «Да что вы, мистер Дик, взгляните-ка! Людей-то совсем не видно!» «Но при той быстроте, с которой несется наша Виктория, мы скоро их увидим», — заметил Фергюсон. «А скажите, мистер Самуэль, мы все еще летим над страной негров?» «Да, Джо, и будем лететь над ней, пока не доберемся до арабов». «До арабов, сэр?» «Настоящих арабов с верблюдами?» «Нет, без верблюдов. Эти животные здесь редкие, вернее сказать, почти неизвестны. Встретить их можно только поднявшись на несколько градусов к северу». «Жаль». «А почему, Джо?» «Да потому что при противном ветре можно было бы ими воспользоваться». «Каким образом?» «Мне, сэр, пришла в голову вот какая мысль. Что, если впрячь в нашу Викторию этих самых верблюдов и заставить их тащить нас? Что вы на это скажете?» «Бедный мой Джо, знаешь, твоя идея не нова. Ее уже использовал один остроумный французский писатель Мэри, правда, в романе. Герои этого романа впрягают свой шар верблюдов, которые тащат его. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется лев. Он пожирает верблюдов, проглатывает канат и, попав таким образом в плен, принужден сам тащить шар. Сам видишь, насколько все это фантастично и как мало тут общего с нашим способом передвижения». Джо несколько сконфузился, узнав, что его блестящая идея кем-то предвосхищена. Он стал ломать себе голову над тем, какой же дикий зверь мог бы, в свою очередь, сожрать льва. Ни до чего не додумавшись, он снова принялся разглядывать проносившуюся под ними местность. Он увидел средней величины озера и холмы, которые еще нельзя было назвать горами. Между холмами пролегали многочисленные плодородные долины с непроходимой чащей разнообразнейших деревьев. Среди них господствовал элаис, листья которого в длину достигают 15 футов, а ствол усеян острыми шипами. Бомбокс отдавал пролетавшему мимо ветру тонкий пух своих семян. Сильный аромат пендануса, этой арабской кенды, наполнял благоуханием воздух и доходил даже до той зоны, где находилась Виктория. Дынное дерево с длинновидными листьями, суданский орешник, баобаб, банановое дерево дополняли эту роскошную тропическую флору. «Что за чудесный край!» — воскликнул доктор. «А вот появились и животные», — объявил Джо. «Значит, недалеко и люди». «Ах, какие великолепные слоны!» — закричал Кеннеди. «Нельзя ли мне поохотиться немного?» «Ну, скажи на милость, Дик, можно ли остановиться при таком сильном воздушном течении?» «Нет, дорогой мой, тебе придется испытывать муки тантала. Потом наверстаешь упущенное». И в самом деле было от чего разыграться воображению охотника. У Дика сердце колотилось в груди, и пальцы невольно сжимали ствол карабина. Фауна этого края не уступала его флоре. Дикие быки утопали в густой высокой траве, откуда их едва было видно. Огромные слоны, серые, черные, желтые, ураганом проносились по лесу, все ломая, уничтожая и опустошая на своем пути. По лесистым склонам холмов сбегали водопады и речки. В них шумно купались гиппопотамы, а по берегам лежали на спине, выставив свои набухшие сосцы, а рыбовидные млекопитающие ламантины футов 20 длиной. Это был целый невиданный зверинец среди природы, похожий на чудесную оранжерею, где порхало множество птиц самой причудливой окраски. По этому сказочному богатству природы доктор догадался, что они несутся над царством Адамауа.

Фергюсон, доведя температуру газа до 100 градусов, увеличил подъемную силу шара почти на 1600 фунтов и благодаря этому поднялся выше 8000 футов. Ни разу еще во время своего полета Виктория не достигала такой высоты, и температура здесь до того понизилась, что доктор и его товарищи принуждены были закутаться в одеяло. Фергюсон поспешил спуститься, ибо оболочка Виктории натянулась до предела и каждую минуту могла лопнуть. Как ни торопился доктор, аэронавты все же разглядели, что гора эта вулканического происхождения, и что кратеры ее давно потухших вулканов обратились в глубочайшие пропасти. Огромные массы птичьего помета образовали на склоне горы Мендив подобие известковых скал, которых, пожалуй, хватило бы на удобрение всех полей Англии. В 5 часов дня Виктория, защищенная от южного ветра горой, пронеслась над ее склонами и остановилась на большой лужайке вдали от всякого жилья. Как только корзина шара коснулась земли и были приняты все нужные меры для ее укрепления, Кеннеди, схватив свой карабин, умчался по отлогой долине. Вскоре он возвратился с полдюжиной диких уток и еще с какой-то птицей вроде кулика. Джо постарался как можно лучше их приготовить. Обед удался на славу, и ночь прошла в полном спокойствии.